Глава 7. Отправились мы спать глубоко за полночь, волевым решением дедушки, который сказал, что слишком поздно, чтобы что-то планировать. «Мы все проспим», — попытался возмутиться Франциск. «Делом надо заниматься, а не дрыхнуть в свое удовольствие. Этак вы меня вообще без потомков оставите». «У вас потомков целая страна», — заметил Шарль. «Нет, я, конечно, погулял в свое время», — смущенно заолел призрак. «Но не до такой степени. Может, конечно, где-то и бегают один-два, но я о них не знаю». «Я имел в виду, что король — отец родной своим подданным», — вовсю веселился Шарль. «Вот и посчитайте, сколько их у вас». «Это не то», — махнул пером на шляпе Франциск. «Страна, конечно, дело важное, но знать, что ты не ушел окончательно, что по земле где-то ходит частица тебя...» «Так вы и без того не ушли окончательно?» «Чтоб ты понимал, мажонок», — разозлился призрак, «что за радость в такой жизни? В ней почти ничего нельзя делать из того, что меня радовало, когда у меня было тело. Разве что поговорить с умными людьми. Да вот незадача, не так много их в моем окружении». Он пренебрежительно посмотрел на Шарля, чтобы тот вдруг не решил, что его относят к умным собеседникам. «Как умный человек, вы должны понимать, что живым людям надо иногда спать, или они перестанут нормально функционировать». Ничуть не смутился Шарль. «Я это понимаю, но мне-то что прикажешь делать? Мне сон не нужен». «Могу предложить несколько вариантов», — тут же ответил Шарль. «Во-первых, вы можете продумывать план по проникновению в здание совета». Дедушка неодобрительно кашлянул, но на него не посмотрели ни Шарль, ни Франциск. «А во-вторых, вы можете проследить за экономкой. Наверняка она посчитает нужным срочно доложить о нашем визите. Вот вы и узнаете, кому». Франциск просочился через стену почти сразу после того, как Шарль замолчал, тем самым давая понять, что он выбирает второй вариант, а дедушка ворчливо заметил. «Мог бы сразу начинать с «во-вторых», а то его величество так напридумывает планов и начнет нас доводить, чтобы мы действовали исключительно по ним. Мол, не зря же он старался, ночей не спал». «Он их все равно постоянно меняет», — отмахнулся Шарль. «И потом его величество выбрал подсматривать за вашей экономкой и может это делать на законных основаниях». «Да, за ней неинтересно подсматривать», — в кабинет влезла голова Франциска. «Стоит за углом и ждет, когда вы начнете расходиться. Нужно ее спровоцировать на действие». Судя по тому, что оскорбленным он не выглядел, он застал только окончание разговора. Или же подсматривание за Франциной казалось ему сейчас куда привлекательнее демонстрации собственных обид на неблагодарных потомков. «Замечательная идея», — зевнул дедушка. «Сейчас спровоцируем». Он снял защиту с кабинета и артефактом вызвал Франсину. Появилась она не сразу и выглядела немного запыхавшейся, притворяясь, что была далеко и бежала сюда из последних сил. «Разместите Эйнора Булея в гостевой», — распорядился дедушка. «Он у нас поживет некоторое время». «Как долго поживет мэтр?» — сразу уточнила Франсина. «Нужно ли как-то менять меню в угоду гостю?» Кажется, всем присутствующим стало понятно, что изменение меню волнует экономку в последнюю очередь, а вот сколько проживет и зачем он вообще у нас остается — в первую. «Еще чего не хватало, менять ему в угоду меню», — проворчал дедушка. «Гость должен быть счастлив, что вообще у нас гостит, и что я ему показываю пару алхимических приемов». «Вы еще не показываете?» — напомнил Шарль, принимая игру. «Только пообещали». «Завтра покажу. Николь бывает очень убедительной. А сейчас мы все идем спать, как бы кому-то не хотелось другого». «Кто-то идет спать, а кто-то остается на дежурстве», — заметил Франциск, предвкушающе потирая руки. «Посмотрим, куда побежит наша Эйнора Лорель». И сказал он это так, что мне тоже стало ужасно интересно, куда она побежит. Понятно, что конкретно сейчас она пойдет устраивать Шарля, но потом-то она должна как-то сообщить новости своему работодателю по шпионской части. Впрочем, я тоже уже хотела спать так, что с трудом удерживала зевки. Пусть потанцевать толком не удалось, но обсуждение планов затянулось. При этом мы так и не решили, как будем действовать. Ванну я приняла, но на большее меня не хватило. Глаза закрылись сами, стоило голове оказаться на подушке. Утром меня разбудило совершенно немелодичное пение. И ладно бы это были оперные арии или хотя бы церковные псалмы, не так обидно было бы. Так нет, Франциск выбрал очень симпатичную народную песенку и сейчас горланил ее из всех своих призрачных сил, немилосердно фальшивя. С другой стороны, хорошо хоть не гимн Шамбора, исполнение главой страны, хоть и покойным, за оскорбление символа страны не засчиталось бы, но просыпаться под такое музыкальное сопровождение и врагу не пожелаешь. «Огонек, смотрю, ты проснулась?» — прервался призрак на полуфразе. «Я уже устал ждать, такое прекрасное утро, а ты все дрыхнешь». За окном было серым-серо, как это часто бывает зимним утром, так что я прекрасным его не назвала бы, особенно с учетом того, что послужило причиной моего пробуждения. Поэтому я сделала вид, что продолжаю спать. «Огонек, не притворяйся! Я знаю, что ты уже не спишь. У нас в планах завтрак, а потом мы идем на разведку, необходимость которой признал Робер. А Франсина?» «Что Франсина? Она вчера просто отправила вестника и ничего лишнего не сказала. Даже по имени не обратилась к адресату», — искренне возмутился Франциск. «Ладно, давай умывайся, завтрак через полчаса. Потом двигаемся в Ланже. Робер артефакты уже приготовил, а я пока навещу Мажонка. Веду его в курс дела». Он просочился сквозь стену, но я вставать не торопилась, ожидая от призрака подвоха. И не зря. Вернулся он почти сразу. «Ах да, Робер просил передать, что купол от прослушки ставить не будет, поэтому в застольной беседе ни о чем таком не говорить, что могло бы быть использовано Фаро против нас». И он опять исчез, в этот раз насовсем. Зато появилась Франсина, которая тихонько заглянула и зашла, лишь убедившись, что я не сплю. «Леди Николь, вы проснулись? Доброе утро!» — бодро сказала она. «Мэтр просил вам передать, чтобы вы не опаздывали на завтрак». «Я уже встаю». «Замечательно. А правда, что вы вчера видели вдовствующую королеву?» — с придыханием спросила она. Отрицать то, что видели многие, и то, что уже наверняка дошло до ушей Фаро, было глупо, поэтому я подтвердила. Видела, она меня приглашала для разговора. Франсина с восторгом, которого наверняка не испытывала, прижала руки к груди. «Богиня, не могу поверить! Вы видели королеву так же близко, как я вас сейчас. А что она вам говорила?» «Хотела выяснить, лояльны ли Декибо правящему дому. Я уверила, что лояльны». «И все?» — чуть разочарованно спросила экономка. «Не могла же она всерьез рассчитывать, что я ей выложу про королевское сватовство. У нас был совсем короткий разговор. Я больше ходила туда-сюда, чем общалась с королевой. Мне кажется, эта встреча была только для того, чтобы показать, что королева против Декибо ничего не имеет. А какой там был бал?» И я начала восторженно описывать все, что вспоминалось. И даже то, что Люсиль удалось потанцевать с королем, не забыла рассказать. Слушала Франсина меня с кислым видом, немного оживилась лишь при упоминании короля. Но и то, когда выяснила, что танцевал он с моей подругой, а на меня внимания не обращал, окончательно потеряла интерес. «А к ее величеству его величество не заглядывал, когда она с вами беседовала?» Бросила она пробный шар. «Мы беседовали без свидетелей. Почти не соврала я, после чего, наконец, отделалась от любопытной экономки и отправилась приводить себя в порядок. На завтраке мы говорили о всякой ерунде, Шарль даже с чего-то начал вспоминать, какие именно композиции исполнял королевский оркестр, и заявил, что одна из скрипок постоянно выбивалась из общего лада. Я такого не заметила, но я и находилась в зале куда меньше. «В мое время такого не было», — печально сказал Франциск и даже вытащил платочек, чтобы промокнуть слезы. «Самые настоящие призрачные слезы, так похожие на настоящие, что и не отличить». «Измельчали нынче короли, даже оркестр нормальный не могут себе позволить, и это на королевском балу». Очень хотелось намекнуть, что кто-кто, а он точно не заметил бы фальшивящую скрипку, но останавливало присутствие экономки. Франсина почти не выходила из столовой, жадно ловя каждое слово. Я ее не разочаровала, опять припомнила, что Люсиль пригласил король, но добавила, что с Базилием ей танцевать понравилось больше. «Интересно, как они добрались?» — внезапно спросил Шарль. «Пьер Луи ужасно расстроился, когда обнаружил, что она с нами не едет. Потанцевать им все-таки удалось, хотя Люсиль наверняка предпочла бы, чтобы он больше уделял времени ей, чем дяде, пусть даже Инор Бариль нуждался в помощи племянника». «А как там Инор Бариль?» — спросил дедушка. «Как обычно, противный», — ответила я. «Мне кажется, он нас ненавидит». «Тебе не кажется, Огонек?» — бодро сказал Франциск. «Но ты не переживай, он вообще всех ненавидит, не только нас. Работа у него такая, способствующая ненависти. Ну и учитывать надо, что его сынок на троне незаконно, а ты законность его задницы предавать не хочешь». Шарль поперхнулся в попытке сдержать смех. Дедушка откашлялся и укоризненно сказал. «Инор Бариль просто очень беспокоится о Шамборе». «Как же!» — проворчал Франциск. «Беспокоится он о Шамборе. Он беспокоится о том, чтобы его делишки не выплыли. Подумать только, такой сильный и умелый маг, и все, на что он оказался способен, наставить рога Филиппу II. Можно сказать, все свои способности на это истратил. Не одобряю, вот совершенно не одобряю такое поведение придворных магов». Окончание завтрака прошло в неодобрительном молчании призрака. Но это никого не расстроило, и поели нормально, и ненужный смех никому не пришлось скрывать. «Какие распоряжения по обеду, мэтр?» — спросила Франсина, как только дедушка поднялся. «Я не знаю, сколько мы будем находиться в лаборатории», — ответил он. «Так что распорядитесь сделать что-нибудь такое, вкус чего не ухудшится при разогреве. Шарль, Николь, я вас жду внизу». В лабораторию мы пошли только для экономки, а на самом деле под кучей артефактов воспользовались телепортом и вскоре были в Ланже. Оставалось добраться до совета. «Если поставите личины, могут заметить», — авторитетно вещал Франциск. «Отвод лучше. Внутрь вы же все равно не пойдете. На разведку отправлюсь я». Он гордо подбоченился, но Шарль сбил с него спесь сразу. «А кто вас будет выковыривать, Ваше Величество, если вы опять застрянете в стене? Мы же вас, если что, и не найдем, а защита от призраков в совете наверняка стоит». Франциск сдулся, но не сильно, и сразу, как мы прикрыли за собой калитку, сказал: «Но тебе туда незамеченным вообще не пройти, а у меня есть шансы. Толку-то от того, что вы пройдете незамеченным, Ваше Величество, если вам не удастся выйти». «И что ты предлагаешь?» «Для начала осмотреться, как мы и собирались». До совета мы добрались на экипаже. Не совсем до него. Попросили нас высадить за квартал и немного прошлись по улице, уже под отводом глаз. Правда, платье я выбрала столь неприметное, что на меня и без заклинаний мало кто посмотрел бы второй раз. Но в нашем деле предосторожностей много не бывает, поэтому шли мы медленно, сканируя все обнаруживаемые артефакты. К слову, наблюдательные выявились уже на подходе. Хорошо, что при нас были глушащие ауру мага артефакты, поэтому сигнал о нашем появлении никуда не отправился, и мы вышли к совету, никем не обнаруженные. Перед величественным зданием была приличных размеров площадь, которая прекрасно просматривалась и не только магами. «А артефактов-то там сколько? Вот куда наши налоги идут. На помощь недружественному совету», — страдальчески сказал Франциск. «Николь, близко не подходи, вдруг на кровь леденингов среагируют. Знаю я этих магов, у них один враг — королевская власть. Мажонок, так ты придумал, что мы будем делать?» Шарль с ответом не торопился. Он, прищурившись, изучал здание, время от времени щелкая выданными дедушкой артефактами, и радость на его лице упорно не желала появляться. «Насколько хватит дальности и привязки?» «Если глубоко в подвалы не лезть», — прикинул Франциск, «все здание смогу облетать». «На втором этаже незакрытое окно, Ваше Величество. Если вы проникнете через него и не будете касаться никаких поверхностей, то есть не станете проходить через стены и полы с потолками». «И как, по-твоему, я буду передвигаться, мажонок?» — возмутился Франциск. «Как все люди, через двери. Еще можете использовать свои секретные возможности и проникать в помещение через щели под дверями. Главное, ни к чему не прикасаться. И тогда у вас появляется шанс найти артефакт. Поскольку он связан с Николь, вы его не пропустите». «Только артефакт искать?» — удивился Франциск. «Да я же идеальный шпион. Я все могу разузнать, разведать, подслушать». «Главное, никуда не лезьте, Ваше Величество. Если что-то услышите, прекрасно. Если нет, значит, так тому и быть. Главное — осторожность». «А вы что будете делать, пока я, рискуя жизнью, провожу разведку?» — подозрительно спросил Франциск. «Мы, Ваше Величество, будем ждать вас вот в этом кафе, изображая влюбленную парочку, то есть берем на себя самую сложную часть плана». Франциск фыркнул, бросил «не перетрудитесь» и тоненькой дымной струйкой потек к приоткрытому окну.